Сощурившись, она сказала: «Так достал Роурк?» «Нет, нет», Кон не помнила, что глаза бегают только у Лгуни, а потому пристально поглядела подруге в лицо. «Не в нем дело, а в чем тогда? Расскажи мне». Конни обвела взглядом комнату, которую помнила еще ребенком. Стены были обклеены уютными детскими обоями. Вместо обычных ручек на ящиках комода красовались маленькие бирюзовые птички. Возле окна в плетеной раме стояло большое напольное зеркало, покрытое патиной. Конни светло улыбнулась. Почему-то здесь и сейчас ей стало намного легче переживать все, что так навалилось. Но Оливия ждала, что она что-то скажет. Конни с легкой печалью сказала: «Есть один человек, который мне очень нравится». «Так и знала», — вспыхнула Оливия. «Прости, но, наконец-то это случилось». «Да», — согласилась Конни, — «наконец-то, а этот человек жив и находится с нами в одном доме?» — пошутила Оливия и рассмеялась первой. Конни подхватила. «Да», — вновь сказала она, — «пусть лучше подруга пойдет по ложному пути, это не сделает ни одной из них ничего дурного. Знаешь, я думаю, сегодня вечером мы с ним встретимся. Если ты про Тейлора Роурка, то однозначно, да». Улыбка у Конни стала кривой, но вряд ли Оливия заметила это. Она была не так внимательна, если дело касалось тонкостей чувств. Не зря Ричи начал ей изменять. Конни продолжила: «Вечер будет непростым, но однозначно особенным. И я просто переживаю, как все пройдет». «Чего ты боишься?» У Оливии были удивительные глаза, понимающие, теплые, добрые. Конни вспомнила, что, вернувшись домой вчера, услышала только от Ливи что-то в утешение. Оливия пыталась извиниться за всех них. Конни со вздохом поднялась из кресла. Как бы там ни было, но она не могла утянуть за собой в эту пропасть еще и Ливи. Только не ее. Констанс села рядом с ней на кровати, крепко обняв за плечо, произнесла: «Я скажу тебе на чистоту, потому что ты моя лучшая подруга, Лив, и только поэтому. Но взамен ты должна кое-что сделать для меня». Та изумленно вскинула брови, еще не ожидая, какие условия выдвинет Конни, и беспечно ответила: «Что скажешь?» «Ладно, ладно», согласилась Конни. «Тогда я начну. Мне очень страшно, потому что я боюсь лишиться единственного человека, который меня понимает. Я не знаю, как он поступит, когда услышит, что дорог мне, и не знаю, чувствует ли он то же самое. Если нет, я не знаю, что делать, потому что без него мне тошно. Я в курсе, что звучит это жалко, и я сама тоже жалкая, когда так говорю, но все, чего мне хочется, просто быть рядом, только и всего». Оливия задумчиво опустила взгляд, уголки ее губ печально поникли. Конфузливо съежившись, она слушала Констанс Мун, их титановую Конни, как шутили все вокруг, потому что ее силу духа и непобедимый, хладнокровный энтузиазм невозможно было переломить. Оказалось, в этой несгибаемой конструкции было много внутренних надломов и трещин. «Он обязательно скажет тебе то, что ты хочешь услышать, Конни», — произнесла она, накрыв ладонью руку Конни, лежавшую на одеяле. «Ты не можешь ручаться за другого человека». «Но я могу ручаться за себя», — возразила Оливия. «Ты хороший человек, и я знаю, что можешь легко понравиться кому угодно. Если ты говоришь о Тейлоре, то поверь, ты напрасно переживаешь. Он и так твой, только помни». Конни улыбнулась, стараясь не показывать, что в глазах щиплет от слез. Оливия потрепала ее по плечу. «Ну чего ты, все в порядке. Если ты так беспокоишься, нарядись на эту вечеринку, развлеки себя, расслабься, Конни. Стисиэн меня убьет», и Констанс устало рассмеялась. Оливия рассмеялась вместе с ней. «Да, она вешается на Тейлора с начала учебного года. Он ей нравится, я знаю», Конни стала задумчива, «и иногда мне кажется ужасно несправедливым, что это чувство невзаимно. Почему в мире нельзя было устроить так, чтобы все мы испытывали друг к другу только взаимные эмоции, Потому что тогда мы бы не знали им настоящие цены», печально улыбнулась Оливия. «Взять хотя бы меня с Ричи, об этом я и хочу поговорить», перебила ее Конни и вдруг выпалила: «Ты должна уехать к нему в колледж». Оливия удивленно поглядела на нее, лицо Конни обрело самое серьезное выражение. «Ты должна сделать это сегодня же», продолжила она. «Ты обещала, что сделаешь кое-что взамен, но не это же», вспыхнула Оливия. «Почему нет?» Конни сузила глаза. «Сама раздаешь советы о любви направо и налево, и изнемогаешь от разлуки. Слушай, я не могу нормально спать из-за твоих слез. Ты плачешь каждую ночь, и это буквально сводит меня с ума. Я хочу, чтобы ты взяла такси и уехала на электричку. За час ты доберешься до колледжа. К вечеру будешь там,

Он задумчиво запнулся. На заднем плане Милли услышала неразборчивый громкоговоритель. «Просто я помню, что на побережье осенью было неспокойно когда-то, несколько лет назад. В каком смысле неспокойно? Точно не скажу, не вспомню просто. Может, почитаешь об этом, если тебе интересно. О, вот и Линда. Что ж, детка, до завтра. До завтра, пап», с энтузиазмом сказала Милли. «Вперед, вперед, юная гимнастка. Да, вперед, вперед. Целую, целую, пап, пока, пока». И они разорвали связь. 5. Такси приехало около 3, и Оливии пришлось неловко извиняться перед друзьями из-за отъезда. Сандра толкнула Милли плечом и улыбнулась. «Это из-за Ричи, вот же ревнивая сучка». «Что?» – переспросила та, словно очнувшись из глубокой прострации. Кузины проводили Оливию глазами, пока та садилась в такси. Сандра скривилась. «Говорю, что она ревнивая сучка. Я не виновата, что парень сбежал от нее в тот же вечер. Если бы он любил ее, он бы не сделал то, что сделал», — спокойно ответила Милли и перевела взгляд на Конни. Привалившись плечом к деревянной балке, подпиравшей крышу террасы, та задумчиво смотрела, как уезжает одна из ее лучших подруг. И в какой-то момент Милли почудилась, что Констанс испытывает облегчение. Недоверчиво посмотрев на Стейси Энн, Милли увидела, что та тихонько болтает с Тейлором, накручивая на палец светлый локон. Сам же Тейлор отвечал ей с неохотой и беспокойно косился на Конни. «Как думаешь», — улыбнулась Сандра, заметив взгляд кузины, «чем закончится сегодняшняя вечеринка и кого все же отымеет мистер Омега Бетакси?» «Тейлор, хороший парень», — вдруг сказала Милли. «Он не такой сволочной, каким хочет казаться». «О, так ты тоже в его команде?» «Я в команде адекватных людей», — снисходительно пропела она. «Кстати, ты не знаешь, куда на самом деле делся Ричи?» «Понятия не имею», — сказала Сандра прежде, чем зайти в дом. «Мы с ним не говорили после лунопарка. Он просто куда-то испарился, только и всего». «Ты пыталась позвонить ему?» «Я? Нет. Зачем мне это?» «И правда, зачем?» — повторила Милли, вновь посмотрев на Констанс. Прямая и странно чопорная, с гладко убранными в узел рыжими волосами, холодная, точно вдовствующая королева, она смотрела на дорогу, хотя такси уже уехало, и так глубоко погрузилась в свои мысли, что вздрогнула, когда Тейлор подошел к ней и положил руку на плечо. «Хей, пойдем внутрь, холодает. Теперь нас стало меньше. Нечестно», — надулся Карл. «Да брось, Ливи была скучной заучкой», — хмыкнул Чет. «Кстати, Конни, ты будешь не против, если мы вечерком немножко пошумим?» «В плане чего?» «В плане музыки, конечно, балда ты этакая». Констанс покачала головой и вместе с Тейлором и Карлом ушла в дом, напоследок бросив: «Только не так, чтобы старуха по соседству вызвала копов, а иначе какая это вечеринка?» — прокричал ей вслед Чет и с ухмылкой показал средний палец. «Господи, я и не знал, что она такая дерганая дура. Может, мы и зря поехали сюда. Скучно же, как в гробу». Милли усмехнулась, положив локти на широкие деревянные перила. Чет встал рядом, вынул скрутку. «Зажигалка есть?» — спросил он. «Я свою в тачке оставил». Милли молча сунула руку в карман джинсов, вынула дешевую зиппо, дала прикурить. Чет затянулся, держа сигарету большим и указательным пальцами и раскрыв веером остальные. На мизинце у него Милли заметила небольшое черное кольцо. «Хочешь?» «Не откажусь». Она взяла скрутку и затянулась дымом, затем выпустила его сквозь узкую щелочку между губ и хитро улыбнулась. «Ну, чего у тебя?» — сказала она, хорошо изучив, что Чет, тот еще жуткий сплетник и заноза в заднице, но если у кого и есть интересные новости, так это у него. «Выкладывай». «О чем ты?» — спокойно спросил Чет. Милли затянулась снова и передала ему сигарету. «Не имею ни малейшего представления. Ты думаешь, я слепая идиотка?» Милли толкнула его в бок. «Давай же, Чет, колись, засранец ты накуренный. Вижу, как тебя распирает». «Может быть», — хмыкнул он и прищурился, глядя на осеннее яркое солнце, позолотившие рыжие кроны деревьев. Затем Чет стряхнул пепел в траву. «Ладно, думаю, тебе будет это очень любопытно. Хочешь взглянуть на кое-что любопытное про нашу железную леди?»